Глава 19. Поединок на завтра действительно не состоялся. С самого утра судорожно и безуспешно пытался вспомнить, как надо правильно встречать жену из роддома. Собственного опыта не имелось от слова «вообще». Рассказы бывших сослуживцев из будущего обычно начинались с обмывания событий различными спиртосодержащими жидкостями. Так что задачка стояла еще та. В голову, забитую уставами, воинскими наставлениями и учебниками по военному делу, не пришло ничего лучше, чем скосить, пока Павлов не спохватился, клумбу рядом с гостиницей. И теперь вот, изнывая в ожидании у крыльца медкорпуса в компании будущего крестного Келлера и огромного в полный обхват букета бледно-сиреневых хризантем. Маяться, впрочем, приходится недолго. Через несколько минут выходят Полина Артемьевна и две моих рыженьких девчушки, Дашенька с Марьей Денисовной на руках. Срываюсь навстречу жене, но чмокнуть ее получается только после того, как теща забирает внучку. В продолжение рокировки запеленанный детеныш передается мне. И мы идем домой, провожаемые радостно широкими улыбками знакомых, якобы случайно оказавшихся поблизости. Почувствовав другие руки, Машенька хмурит бровки, недовольно морщит носик, собираясь подать голос. Но потом передумывает и пару раз, шевельнув ножками, снова складывает губки бантиком, решив пока не нарушать тишину. На крыльце коттеджа нас встречает все остальное семейство. Александр Михайлович, Сашка с Матвеем, Семен и няня Оля. Минуя эту толпу, доходим до конечной точки маршрута, где стоит уже приготовленная кроватка. Очень осторожно опускаю дочку на матрасик и, как на боевом выходе, бесшумно выхожу из детской в гостиную, где шепотом уже идет яростный спор, кому первым идти любоваться на малышку. Пока глупые двуногие спорят о чем-то непонятном, пушистая хитрюля Муня первой заскакивает внутрь, настороженно обнюхивая через деревянную решетку нового котенка и, приняв к сведению увеличение своего прайда, запрыгивает на комод и начинает работать сторожем, секьюрити и церемонимейстером по совместительству. Пока народ удовлетворяет свое любопытство, Федор Артурович, перекинувшись парой тихих фраз с тещей, подходит ко мне и загадочно сообщает, что Павлов просил извиниться за отсутствие и очень желает немедленно видеть нас у себя. В кабинете академика меня ожидают новости, скорее неожиданные, чем неприятные. «Ну что ж, Денис Анатольевич, крестную для вашей дочурки нашел, теперь дело за вами. Надо определиться, где будет происходить данное действие, и договориться с батюшкой. К сожалению, на территории института церкви нет, и в ближайшее время она вряд ли появится, так что придется куда-то ехать». Иван Петрович, не соблаговолите ли объяснить смысл термина «нашел» в данном конкретном случае? Хотелось бы узнать, откуда уверенность, что ваш кандидат не вызовет возражений со стороны жены и тещи. Не получится, как с няней. Оленька уже доложила Воронцову, а он, в свою очередь, рассказал мне, что Полина Артемьевна, оценив по достоинству ее внешность, предупредила, что даже намека на шашни со мной или тестем будет достаточно, чтобы ее с треском выгнали. И кто же эта добродетельная дама, с которой вы сговорились, не имея на то, между прочим, моего согласия? Вы с ней знакомы, причем достаточно близко, Денис Анатольевич, и возражений со стороны вашей тещи не будет. Более того, она уже в курсе и очень хочет, чтобы все получилось именно так. Я с ней уже говорил. Павлов, наслаждаясь моим недоуменным выражением мордочки, тянет театральную паузу, но потом выдает сенсацию. Великая княжна Ольга Николаевна любезно и с радостью согласилась стать крестной для Машеньки, и сегодня вместе с Михаилом Александровичем приезжают сюда. Охренеть! Не академик, а сваха, гешефтмахер. И все тайком-тишком за моей спиной, гад ползучий. «Иван Петрович, какого лешего? Меня спросить или хотя бы поставить в известность нельзя было? Где я, где императорская фамилия? Попроще кандидатуры не приходили в вашу больную голову? Все? Выпустили пар, старлей?» Павлов пережидает взрыв возмущения и спокойно продолжает. «Да пойми ты, Денис Анатольевич, одну простую истину. Нас из будущего здесь трое, и пытаемся мы сделать грандиозное дело. Но только порядки здесь другие. Мы с Федором Артуровичем по своему положению вхожи в высшие круги, а ты?» «Да, согласен, ты армейская легенда. Поднялся из прапоров до капитана. Выслужил все награды, какие можно было, создал батальон, за право отправить на учебу, в которой многие полковые командиры готовы в глотке друг другу вцепиться. Но для какой-нибудь аристократической сволочи с длинным списком титулованных предков ты никто. Для них все твои подвиги ерунда по сравнению с тем, что великая княжна будет крестить твою дочку. А влияние этого закрытого клуба пока очень велико. Вот мы и стараемся в меру сил и возможностей для пользы дела подтянуть тебя поближе к высшему свету, будь он неладен. Простите, Иван Петрович, ляпнул сгоряча, не подумав, но все равно сказать раньше можно было, чем разводить интриги на ровном месте. Вот именно потому, что последнее время у вас, господин капитан, мысли за языком не всегда успевают. Академик устраивается поудобнее в кресле и ворчит почти по-стариковски. «Какие нахрен поединки вы там надумали, а? Голова работает или где? Давай рассуждать логически. Если ты выиграешь, Майера придется отправлять либо с какой-нибудь травмой, либо он озлобится. Что ты его сделал, и пользы будет гораздо меньше. Если проиграешь, я имею в виду, если поддашься, то своему начальству он так и доложит, что, мол, петушился, господин капитан, петушился». А как до дела дошло, слабаком оказался. Что тоже не есть хорошо. Так что думайте, Денис Анатольевич, вы эту кашу заварили, вам и расхлебывать. Тут я уж точно ни во что вмешиваться не буду. Добро, перенесем удовольствие на попозже. Все равно не последний раз с ним видимся, будет еще возможность. Теперь немного о другом. Павлов протягивает мне конверт. Держи, здесь 1500. Можешь считать это подарком или дружеской судой, отдашь, когда сможешь. Это еще зачем? Иван Петрович, у меня, слава богу, денег пока хватает. По миру идти не собираемся? Нет, ну что за человек? Академик шутливо обращается к Келлеру. Для него стараются, а в ответ один негатив. Федор Артурович, будьте так добры. Ознакомьте господина капитана с последними решениями командования. Генерал открывает папку, лежащую перед ним на столе, и протягивает мне лист с машинописным текстом. «Это, Денис Анатольевич, выписка из приказа об отпуске для подготовки к поступлению в Академию Генштаба. На экзаменах, конечно, гонять будут, но вами заинтересовался генерал-майор Потапов и обещал некоторую поддержку». «Пардон, а кто это?» «Только что назначенный начальник эвакуационного отдела генштаба, но это официально. На самом деле занимается всем, что касается разведки. Николай Михайлович хотел познакомиться лично и подробнее узнать о действиях ваших призраков, включая методики обучения личного состава. И насколько ему можно доверять? Ну, в свое время появлялась информация, что Зимний был захвачен небольшой, но хорошо организованной группой офицеров, которые потом передали здание революционным матросам и исчезли так же внезапно, как появились, и что это действовали подчиненные Николая Михайловича из разведупра. Потапов был одним из первых, кто начал сотрудничество с большевиками, но не из политических убеждений, а чтобы не дать стране и армии развалиться. Особенно после приказа номер один, Келлер выдает справку из будущего. К нему стоит присмотреться. А возможно, он первым пойдет на контакт. Разговор сейчас о другом, и вставке, к которой вы уже прикомандированы в академии, одной полевой формы, в которой вы, господин капитан, щеголяете круглосуточно, будет недостаточно. Вот список, что вам нужно приобрести, чтобы не вызвать неудовольствие начальства. Федор Артурович протягивает мне следующий листок, на котором букв напечатано значительно побольше, чем на первом. Ну, не траля-ля себе. Какой идиот до такого додумался? Две хабешки, гимнастерка и шаровары – это ладно. Китель образца 1908 года с шароварами к нему, полностью шерстяной и наполовину долбануться. Куча белья, две пары сапог, две фуражки, сбруи имени мистера Сэма Брауна, полевая сумка. Охренеть. Шинель солдатская, шинель офицерская со всеми прибамбасами. А вот это вообще полет военной мысли. Лацкан престижной для полного комплекта наград к парадной и праздничной форме. Очень нужен в повседневной службе. Дебилы хреновы. У вас сейчас будут большие траты на ребенка, а тут еще самому прибарахлиться надо. Так что берите деньги, Денис Анатольевич, и не возражайте. Павлов снова протягивает мне конверт. Наш генерал сказал, что все сразу не нужно. Да и кое-что из своих интендантов пообещал выбить, но все же придется раскошелиться рубликов на 800 золотишком. Ого, а вот если бы вы в гвардию собрались, господин капитан, пришлось бы... Ага, а вот если бы вы в гвардию собрались, господин капитан, пришлось бы несколько тысяч выложить. Келлер подтверждает слова академика и с усмешкой добавляет от себя. Да и служить было бы трудно. Ездить только на лихачах, в театрах, билеты не дальше пятого ряда. Про почти постоянные попойки балеринок на вечер я уже и не заикаюсь. «Нет, спасибо, ваше превосходительство. В гробу, в белых тапочках я такую трудную службу видел. Я лучше к себе в батальон, подстраиваюсь под тон Келлера. Там хоть на марш-бросках отдохнуть можно».